свет вспыхивает на стене. Мы танцуем через страну мечты. Удар вовремя, как сердцебиение. Новый день каждую ночь. Music Malone на TV. Огромный выбор всех направлений. Звук становится новой поэзией. Смешайте цветов со временем. Вот где начинается вечность. Music миксы. Music Malone на TV. Вибрирует, как вулкан, волшебным образом нас очаровывает. Голоса пролетают через комнату, музыка становится пожизненной. Music, мой онлайн ТВ. Music, мой онлайн ТВ. Бас вибрирует, как вулкан, волшебным образом нас очаровывает. Голоса пролетают через комнату, музыка становится пожизненной. Music Mixer. Music миксы. Music Malone на TV. Music Malone на TV. Видео микс на большом экране. Мы теряем руку в руки. Все виды огромной игры. Вот только наши чувства. Music миксы. Music миксы. Звук становится новой поэзией. Смешайте цветов со временем. Вот где начинается вечность. Music миксы. Music мой онлайн ТВ. Music мой онлайн ТВ.